Глава третья, часть третья. Изабелла вышла замуж за Грея Мэтьюрина в начале июня, через год после того, как расстроилась ее помолвка с Ларри. Как ни жаль было Эллиоту покидать Париж в разгар сезона, когда его ждали приглашения на столько светских сборищ, семейные чувства не позволили ему пренебречь тем, что он почитал своим долгом. Братья Изабеллы были связаны службой в далеких краях, а значит, ему надлежало совершить утомительное путешествие в Чикаго и быть у племянницы посаженным отцом. Памятуя о том, что французские аристократы шли на гильотину в своих самых пышных нарядах, он не поленился съездить в Лондон, чтобы обзавестись новой визиткой, двубортным жилетом серо-голубого цвета, а также цилиндром. Вернувшись в Париж, он пригласил меня в гости и показался мне в полном параде. Его очень тревожило, что серая жемчужина, которую он обычно носил в галстуке, совсем теряется на фоне серого же галстука, выбранного им для этого торжественного случая. Я напомнил ему, что у него есть другая булавка — изумруд с бриллиантом. «Будь я просто гостем, куда ни шло», — возразил он, — «но для той роли, которая мне предназначена, жемчужина просто необходима». Предстоящий брак соответствовал всем его понятиям о приличиях. Он был очень доволен и говорил о нем тем елейным тоном, каким вдовствующая герцогиня могла бы изъясняться по поводу союза между отпрыском рода Ларошфуко и дочерью маркиза Монморанси. В качестве осязаемого знака своего одобрения он вез с собой свадебный подарок, прекрасный портрет одной из французских принцесс королевской крови, кисти Натье. Генри Мэтьюрин, как выяснилось, купил для молодых дом на Астер-стрит в двух шагах от миссис Брэдли и недалеко от его собственного роскошного особняка на набережной. По счастливой случайности, к которой, прости господи, сам Эллиот, возможно, приложил руку, в Чикаго как раз ко времени этой покупки оказался Грегори Брабазон, и внутренняя отделка дома была поручена ему. Когда Эллиот вернулся в Европу, прямо в Лондон, махнув рукой на остаток парижского сезона, он привез с собой снимки новых интерьеров. Грегори Брабазон не пожалел трудов. В гостиной и столовой царил стиль Георга II, очень получилось величественно. Для библиотеки, долженствовавшей служить Грею также кабинетом, он вдохновился некой комнатой во дворце Амалиенбург в Мюнхене. И если не считать того, что в ней не осталось места для книг, получилось прелестно. Спальню для молодой американской четы он устроил такую, что Людовик XV, зайдя навестить мадам де Помпадур, почувствовал бы себя здесь как дома, разве что удивился бы, зачем нужна вторая кровать. Зато ванная комната Изабеллы его бы ошеломила. Стены, потолок, ванна — все здесь было стеклянное, а по стенам серебряные рыбки резвились среди позолоченных водорослей. «Дом, конечно, тесноват, — сказал Эллиот, — но на отделку, если верить Генри, ухлопано 100 000 долларов. Для иных это целое состояние». Бракосочетание совершалось со всей помпой, какую могла себе позволить епископальная церковь. «Не то, разумеется, что венчание в Нотр-Дам, — пояснил он снисходительно, — но для протестантской церемонии совсем неплохо. Пресса была на высоте. Эллиот небрежно перекинул мне через стол пачку газетных вырезок. Показал он мне и снимки. Изабелла крепенькая, но очаровательная в подвенечном уборе, и Грей грузноватый, но очень эффектный, немного стесняющийся своего парадного костюма. Был там и групповой снимок, новобрачный с подружками невесты, и еще одна группа, где фигурировала миссис Брэдли, разодетая в пух и прах, и Эллиот с неподражаемой грацией, придерживающий на коленях свой новый цилиндр. Я спросил, как здоровье миссис Брэдли. Она сильно убавила в весе, и цвет лица ее мне не нравится, но чувствует себя неплохо. Конечно, ей все это далось нелегко, но теперь зато сможет отдохнуть. Через год Изабелла родила дочку и назвала ее по последней моде Джоан, а еще через 2 года произвела на свет вторую девочку, и той, опять же следуя моде, дала имя Присцилла. Один из компаньонов Генри Мэтьюрина умер. 2 других, не без нажима с его стороны, вскоре вышли из дела, так что он остался единственным главой фирмы, который всегда-то управлял самовластно. Тогда он осуществил свою давнишнюю мечту, взял в компаньоны Грея. Дела фирмы шли блестяще. «Они с каждым днем богатеют, милейший», — сказал мне Эллиот. «Грей в 25 лет зарабатывает 50 000 в год, а это еще только начало». Ресурсы Америки неисчерпаемы. То, что мы сейчас наблюдаем, не бум, а естественное развитие великой страны. Грудь его так и распирала от наплыва несвойственных ему патриотических чувств. Генри Мэтьюрин не вечен. У него высокое кровяное давление. Грей к 40 годам будет стоить 30 миллионов. Это грандиозно, милейший, грандиозно.